Глава 55. Пыльная взвесь еще долго могла висеть в воздухе, поэтому мы не стали дожидаться, когда она осядет, и практически на ощупь пустились дальше. Шли довольно долго, но лишь потому, что двигались медленно. В итоге этот тоннель привел нас в большой зал. Мы не сразу разглядели его, отплевываясь и оттираясь от пыли, а когда огляделись, обмерли. Мы словно попали в большой готический храм. Величественные колонны поддерживали свод. Сквозь многочисленные витражи лился свет, будто мы были на поверхности земли. На стенах барельефы, на полу мозаика. Тяжелые кованые факелы чадя освещали пространство из камня, приобретшего изящные формы в руках умелого каменотеса. Дополняли картину фрески, не выцвевшие за множество веков. Это было удивительно. «Красиво!» Зачарованно заметила я, покрутившись на месте. «И не поспоришь!» Лика разделяла мой восторг. «Удивительное место!» «Ага!» Поддакнула я, вынула факел из держателя и пошла с ним вдоль стен, освещая их. «Как же интересно! Ты только посмотри! Тут религиозная тематика!» Алекс шел следом. Он был знатоком всего и вся. «Глянь! Фреска «Тайная вечеря»! Она здесь неспроста!» Он оживился, подсветив себе. «Неспроста? С чего ты взял?» Не поняла я, всматриваясь в лики святых. «Она отличается от оригинала и, по-моему, кроет в себе отгадку тайны». «Какую же отгадку?» Мы столпились возле Алекса, пытаясь увидеть то, что видел он. Но для нас это была лишь фреска и ничего больше. Алекс прищурился, въедливо вглядываясь в каждый штрих фрески. И задумчиво протянул. «В оригинале стол накрыт скудно. Только хлеб и какая-то непривлекательная снеть. Пустые тарелки и никаких кубков. Некоторые утверждают, что на оригинале изображены не тарелки, а кубки. Но тут можно спорить. А ведь по сути, любое застолье сопровождается употреблением тех или иных напитков. Но сейчас посмотрите сюда!» Алекс поближе поднес факел к фреске. Перед каждым участником трапезы находится деревянный кубок на высокой ножке. С тарелками никак не попутать. Все кубки стоят на столе, и только Иисус свой кубок держит в руке. И этих кубков однозначно нет на оригинале. Даже так? Я не видела оригинал фрески, но полностью доверяла знаниям Алекса. «Да», – он кивнул. «А еще интересно то, что изображенные здесь кубки все разные, с резьбой. Нам надо запомнить, как они выглядят». «Все запомнить?» – настороженно уточнила Лика. «Да». Алекс уже сканировал взглядом все кубки по порядку. Было видно, что его профессиональная память фиксирует все до единой мелочи. «Особенно нам важен кубок Иисуса». «Думаешь, это и есть Святой Грааль?» – с благоговением протянула я. «Этого никто не знает. Как бы там ни было, сейчас мы ищем то, что считается мифом. Ведь все время слыло, что Святой Грааль – вымысел. Красивая легенда. Но теперь у нас появилась уверенность, что Грааль существует. И что сокрыт где-то недалеко. Единственная подсказка, которая у нас есть – это манускрипт и вот эта фреска». «Насчет нее ничего не сказано в манускрипте». Недоверчиво протянула я. «Разве ты помнишь что-то типа «Тайны веков откроет фреска»?» «Нет, не помню». Алекс говорил несколько рассеянно, чтобы не сильно отвлекаться от фрески. «Но поверь моему опыту тайного агента. Она не зря тут. Именно в ней таится секрет Грааля». Даже не стала спорить. Ему виднее. Кто я? Всего лишь охотница. Прежде рубила головы вампирам, не пытаясь корпеть над тайнами прошлого. Так что теперь лучше довериться профессионалу. В какой-то момент Алекс закончил исследование фрески и отошел от нее на почтительное расстояние. Окинул восхищенным взглядом и покачал головой. «Вот уж не думал, что когда-то доведется прикоснуться к легендарным древностям. Это просто взрыв мозга». Я разделяла его восхищение и с трепетом наслаждалась зрелищем. Ни разу в жизни не видела ничего подобного. Вся экспедиция, предпринятая нами, была уникальна, пропитана секретами прошлого и легендами тайного ордена. Аж мороз по коже. В этом готическом зале было настолько красиво, что не хотелось уходить. В нашем мире не существовало ничего подобного. Если мне и доводилось видеть что-то аналогичное, то лишь в книгах и фильмах про затерянные цивилизации. Ни разу в жизни я не испытывала такого благоговейного трепета, как сейчас. Казалось, я прикоснулась к чему-то сакральному и немыслимо важному. Куда теперь? Лика готова была к подвигам. Глаза Майка тоже горели огнем и жаждой приключений. Мы с Алексом переглянулись. Хорошо, что все мы на одной волне. Впечатление об этом приключении сохраним в своей памяти, если выживем, конечно. Ладно, хватит любоваться красотами. С сожалением заметил Майк, деловито поглядывая по сторонам в поисках другого выхода. Пора убираться отсюда, а то неизвестно, что может случиться, если мы задержимся. В этом он был прав. Только выхода нет, озабоченно заметила Лика. Я все обошла. Нет ничего, кроме тоннеля, из которого мы вышли. А он завален. Выход есть всегда. Просто мы его пока не видим, заявил Майк, повыше поднимая факел. Достаточно только понять, куда надо идти. Идти не мешало бы вперед, рассмеялась Лика. Само собой, поддержал Майк. Только нам нужна подсказка. Какая? Я терялась в догадках. Любая, откликнулся Алекс. Желательно верная. И как мы узнаем, какая верная? Хоть убей, я не понимала, что нам нужно искать. Да и Алекс не выглядел как человек, имеющий план действий. Хороший вопрос, протянул он, озираясь. Сам хотел бы знать ответ на него. Но пока что точно знаю лишь одно. Выход есть. Мы пошли вдоль стен, вглядываясь в любую трещину, могущую стать зацепкой. Алекс снова подошел к фреске и стал пристально разглядывать. Образ Петра смазан вовсе. Сильнее, чем на оригинале, заметил он. А еще Петр держит в руке не нож, как на оригинале, а крест. Тут Алекс оживился. «Крест? Точно, крест! Кейт, где твой крест?» И я подскочила, судорожно роясь в кармане. Вынула крест и передала Алексу.